Глава третья. Ликбез на злобу дня. Я все равно ничего не понял. Почему на втором съезде? Почему не на первом? Сан Саныч, не позорь мои седины. Это каждый ребенок знает у нас в Советском Союзе. И я знаю, я только понять не могу. Ну вот смотри, к примеру, ты какого числа родился? 29-го. Ну, месяца какого, Сан Саныч? Не тормози. Так это февраля. Ничего себе. Кривой Касьян, крутяк. Вот оно в тебе все откуда. Оригинально. То-то я смотрю. А в бубен? Понял, коллега, не педалирую. Продолжаю мысль. 29 февраля ты родился. Значит, зачали тебя 12 минус 9 плюс 2 в мае. В самом конце, если ты не семимесячный. Все-таки в бубен. Не отвлекайтесь, уважаемый, на мелочи. Если расценивать все эти события исключительно с точки зрения физиологии, то ты, душа моя, родился вовсе и не в феврале, а в конце мая предшествующего года, строго говоря. Не буду уточнять, в каком виде и в каком конкретно папином органе. Не надо краснеть, взрослый уже мальчик. Ирина, хватит ржать, мешаешь формулировать. Об этом как-то не принято. Отставить, поручик, тут вам не институт благородных девиц. История партии — это тебе не хухры-мухры, не мелочь по карманам тырить. Кто не верит своим ушам, я действительно консультирую своего боевого товарища по курсу истории Коммунистической партии Советского Союза. Факультативно. И не без креатива, разумеется. Ну, продолжай. Итак, выработали тебя когда? В конце мая. Но свет Божий ты увидел только в конце февраля следующего года. И это твой официальный день рождения. Формально традиционный, по паспорту. Так и с партией. На первом съезде, который подпольничал в Минске, произошло, образно говоря, зачатие. Всего-навсего 9 делегатов со всей России. Ни программы, ни устава, один только манифест подмахнули. Да резолюцию об образовании РСДРП. Здесь понятно? Ну? Баранки гну. Запомни, первый съезд партии — это только демонстрация желания, совокупление, коитус, впрыск. Чик и побежал сперматозоид по трубам. Мне так и рассказывать на парткомиссии про сперматозоид. Ну, если хочешь, чтобы в комсомольца разжаловали. И служить любишь не на северном побережье Черного моря, а на южном берегу Баренцева. Так вот, первый съезд прошел себе, всех делегатов благополучно арестовали и забыли, как дурной сон. Власть в России даже не напряглась особо. Вовочки Ульянова в Минске, кстати, не было вовсе. Он в это время в Шушенском рябчиков постреливал, да селянок щупал. Как-то неуважительно. Переживет. А на втором съезде в Лондоне Ленин уже присутствовал. Вот тогда революционеры и разработали устав, программу, а заодно и раскололись до кучи на большевиков и меньшевиков. С одной стороны Ленин, с другой Плеханов. Запомни хоть это. Партия была фактически учреждена. И это слово запомни. Гораздо полезнее будет, чем сперматозоидами себе голову забивать. В обоих смыслах этой метафоры. Фу, вот оно мне надо. А я даже соглашусь. Вот оно ему надо. Налицо вакханалия идеологического кретинизма. Зачем газету разбираться в этих мудренностях, перекрученных до безобразия? Ладно я, историк, еще что-то смутно помню обо всех этих ненужностях со студенческой скамьи. Но Сан Санычу-то зачем? Мало вам того, что он и так гений оперативной работы. Профессионал с большой буквы. Или есть опасение, что дрогнет у профессионала одна из его идеологических подпорок, и крен пойдет куда-нибудь на запад? Бред полнейший. Дежурный Веня, кстати, не шутил. Вся контора в течение этой недели сдавала внеплановые ленинские зачеты. Обливаясь слезами и чернилами, красочно оформляла конспекты первоисточников, тупо переписывая ленинские статьи из 55-томного популярного издания в общие тетради, которые должны быть не меньше, чем в 96 листов. А что, вы спросите, бывает больше? Нет, господа, то есть товарищи, больше и дальше уже некуда. Мы сидим в нарядной ленинской комнате в красивом здании на улице, кстати, все того же дедушки Ленина. Здесь у нас главный штаб, административный корпус городского подразделения. И сюда сегодня согнали целую кучу оперативников, накачали жути и рассадили по кабинетам расслабляться, в смысле готовиться. Я внештатник, поэтому надо мной никто измываться не собирается, к счастью. Но ведь я и не железный. Сочувствую, понимаешь, коллегам. Помогаю, чем могу. Хорошо, что у меня почерк корявый. Уже припахали бы товарищи. Так что помогаю большей частью морально. Не надо эту статью конспектировать, Ирина. У нее только название короткое, что делать. На самом деле, замучаешься потом ее защищать. Переписывай апрельские тезисы. Там все коротко и понятно. Вооруженное восстание, захват власти и вперед. Наша тема. Старик, ты откуда все это знаешь? Это она по инерции. На самом деле в нашей группе только одна Ирина и в курсе, что мое сознание из 21 века. Я и сам про это рассказал 1,5 года назад в пароксизме истерического откровения. И если кто и сможет объяснить мою компетентность в вопросах идеологической демагогии, так это только Ирина. Ну, еще и начальник Сергей Владимирович, позывной 5-й. Ирина ему 100 пудов обо мне доложила, хотя он виду и не показывает. Держит наши отношения в тонусе недосказанности, так сказать, чтобы не расслаблялись паршивцы. Вот так все сложно. «Вундеркинд я просто», — озвучил я официальную версию собственной гениальности. «Улыбка природы. Вы бы не отвлекались, студенты. Час остался до Голгофы. Вы, кстати, узнали, кто у вас зачет принимать будет, разведчики?» «А то. Обижаешь, начальник». — ощерился Сан Саныч, он же Казет, он же Ромео великовозрастный, так как сохнет по Ирине, полагая, что этого никто не замечает. «Нашим экзаменатором назначен некто Полищук Сергей Михайлович, инструктор культпроподдела горкома КПСС, инвалид войны, ветеран, герой партизанского движения, кавалер орденов и все такое прочее. Суровый мужик, говорят, режет каждого второго, принципиально, через одного». «То есть, если я правильно понял, вашей сладкой парочке жертвенный баран уже назначен?» «Сам ты баран!» — взвился Сан Саныч, хотя конкретно его, собственно, я этим чудным домашним животным и не называл. Взвился и тут же стух обреченно. «Да, впрочем, скорее всего. Не знаю, как этот чертов зачет сдать. Старик, ты же вундеркинд, придумай что-нибудь». «Заболей?» «Да уж. Долго думал. Улыбка природы». Тогда на гауптвахту загреми. Ты словно свалился. Нет у нас гауптвахты. Только следственный изолятор. А если туда загремишь, то выход только на восток. На северо-восток, если точнее. Ну, я не знаю. Сдашь со второго раза, если ложанешься. Чего здесь страшного? Ты вообще дикий? А еще вундеркиндом называется. Не сдашь — минус премия. Второй раз — под взыскание. Третий — несоответствие. Четвертый... Хватит, хватит, я понял. Запамятовал просто масштабы вашего маразма. «Вашего?» «Мальчики, хватит, не ссорьтесь!» Вовремя вступилась Ирина. «Она-то прекрасно знает, что я имел в виду». «Во! Я придумал, Саныч! Надо дело какое-нибудь форс-мажорное замутить!» «Форс что? Мутить?» «Организовать! И что-нибудь горящее, острое, резонансное, супер-пупер важное, чтобы не до зачетов стало начальству. Как с похитителями девушек было, помнишь? Из Москвы тогда проверяльщики сюда косяком шли. Или с Богданом, антисоветчиком. Ну, так-то так, только где такое дело взять? Слушай, тут старушки в поликлинике про групповое убийство что-то сплетничали. На Северной. Нет информации? Не-а. Когда это было? Не доложили бабушке. Поставлю им на вид. Ирина, узнаешь? Легко. Только было бы там что-то важное. Да это понятно, просто как бы это объяснить? Как сослаться на чутье? Про мою чуйку в отделе ходят легенды. Про то, что неприятности в форме интересующих контору правонарушений тянутся к моей травмированной 5-й точке, словно мухи на мед. Пчелы, наверное, будет точнее. Да, не суть важно. Важно то, что в новой своей реинкарнации, в теле 8-летнего школьника, взрослое сознание притягивает к себе самые опасные злоключения. Проверено опытом. Необъяснимо, но факт. Очень нужный и полезный факт для нашего начальника. И он просчитал этот феномен с первых же минут нашего знакомства позапрошлым летом. В лед. Может быть, наш шеф тоже того? Какая-нибудь аномалия? Во всяком случае, в деле своем он зверь. И чутья это касается и опыта, и навыков. Так вот. Подсказывает мне моя чуйка, что убийство стариков и бездетной женщины в местечке Камышлы не так просто, как кажется. И не пьяный маргинал это сотворил. Тут моя интуиция просто в истерике бьется. Не так все просто. К тому же собака. Почему мне так не дает покоя расправа над животным? Люди убиты. Молодая женщина и ни в чем не повинные старики. Где-то землю топчет нелюдь, воздух собой паскудит. А я уперся рогом в собаку. Неожиданно я заметил, что вокруг воцарилась напряженная тишина. Затаив дыхание, мои товарищи ждали, что я там дальше буду оракульствовать. Да что же это такое? Что это за культ моей личности? Может, мне с бубном в следующий раз на работу приходить? Да с вороньими черепами на поясе тут пляски устраивать? Вокруг костра из учебников по истории партии. Как дети малые? Я вздохнул. Не знаю, мало информации. Ирину знаю, а? Село Камышлы, на северной стороне. Пожилой хозяин, его жена и взрослая дочь зарублены топором. И собака тоже. Вроде нашли подозреваемого. Односельчанин, алкоголик. Хорошо узнаю. Только к вечеру, поздно уже будет. И еще, это не из-за зачетов. Просто неспокойно мне что-то. Ага, когда тебе что-то неспокойно, у нас пуканы рваться начинают. Саша! То есть я хотел сказать... Не напрягайся, Сан Саныч. Все поняли, и ты прав. Чувствую, опять мы на пороге грандиозного шухера. По крайней мере, в виде предстоящих ленинских зачетов. Это уж точно, как минимум. Умеешь же утешить. Мама моя, 20 минут осталось. Чего еще почитать? Черт, Казет явно в панике. Этот дядя с десятком головорезов справится походи и не напрягаясь. Даже пульс не участится. А здесь, перед простеньким экзаменом, явно в прединфарктном состоянии. Саша, ничего не читай. Нет смысла. И нового не запомнишь, и старое в голове перемешаешь винегрет. Лучше расслабься и переведи дух, больше пользы будет. Медитируй. Тебе, Ирина, хорошо говорить, у тебя память как... Не продолжил аналогию. Зная Казета с его «образным» в кавычках мышлением, все поняли, продолжения не будет. Тем более, что мой инструктор в трансе. Аж жалко мужика. Слушай, Саныч, хочешь козырь в рукаве? Чего-чего? Есть одна информация, которая может тебе помочь на зачете. Ну? Какой съезд был последним? Тоже мне вопрос. 24-й. На каждом углу транспаранты. Правильно. Про итоги съезда спрашивать не буду. Их не каждый горкомовец сможет внятно перечислить. Но ты должен знать твердо. Резолюцию по отчетному докладу можно образно назвать. Запомни, Саныч, брежневской программой мира. Опасная игра вообще-то. Нет пока еще в природе понятия «программа мира», хотя резолюция принята аж 4 года назад. Лишь в этом году брежневские подхалимы станут называть стратегию царя Леонида пафосным словом «программа», по образу и подобию завсегдатая мавзолея, питавшего слабость к этому словечку. И если Казет между делом вставит это креативное словосочетание в свое блеяние на зачете, это будет по-новаторски дерзко. И в десятку, так как искомые тенденции уже витают в воздухе. Так пусть Саныч и будет первым. Саша, ты запомнил? Да, Ир, программа мира, брежневская. Я же не тупой. Разрядка там, ограничение ядерного вооружения, термоядерного, химического. Саныч, уважаю. Все правильно. Фишку придерживай напоследок. Сразу козырями не свети. Витек, ты уж как маленькому мне не разжевывай. Все, молчу, молчу. Вот и хорошо. Оклемался вроде, раз огрызается. А нам того и надо.